вечеру у меня в квартире появился Бычков. Мой товарищ представлял собой жалкое зрелище, с недельной щетиной на полном лице, с отросшими нечистыми ногтями. Он был взнервлен совершенно и не мог найти себе места, то и дело переходя из кухни в комнату. «Не нашел?» — спросил я. «Нет». На его глаза навернулись слезы, и он стал похож на несчастного бегемота. «И никаких следов?» «Следы были». Он утер слезы ладонью. Ее фоторобот как бы сработал. «Каким образом?» «На вокзале ее, кажется, узнал один проводник». «Куда она ехала?» «В Санкт-Петербург». «Одна?» «Нет». «С каким-то мужчиной, лет 45. Но они ни разу за всю поездку не вышли из купе, а как сходили с поезда, проводник не помнит». «Фоторобот мужчины составили?» «Не получилось. Проводник все время твердил, что только раз видел пассажира и что помнит лишь холод, исходящий от него». «Что значит холод?» «Ну, мол, неприятный тип», — пояснил Бычков. «Очень неприятный. Может быть, это тот самый Эдерата, о котором она говорила?» «Что дальше?» «Ну, я, соответственно, вылетел в Санкт-Петербург, стал опрашивать привокзальных таксистов и вроде даже один опознал ее, но засомневался потом». «А куда вез?» «В том-то и дело, что не помнит. А одна она была или с мужчиной?» Бычков пожал плечами. «Тоже не помнит». «Да», — посетовал я, — «дело дрянь». Бычков опять чуть было не заплакал, но взял себя в руки, шумно втягивая носом воздух. «Ты-то как?» «Нормально», — махнул я рукой. «У меня ничего в жизни не меняется. Телевизором развлекаюсь, да питу с курицей иногда ем на Арбате. Мне кажется, что еще немного, и я не выдержу». «Не слушал меня, товарищ, я все равно не смогу без нее. Если не найду, умру». «Перестань». «Нет, правда, смысла жить нету». «Тогда ищи ее», — разозлился я, «и не хнычь здесь, как сопливый мальчишка». Бычков от неожиданности икнул и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Ты думаешь, найду?» «Уверен», — соврал я. «Буду прочесывать Санкт-Петербургскую область», — ободрился он, — «вершок за вершком». «Вот-вот». Бычков ушел слегка порозовевшим, и я очень надеюсь, что ему повезет. «Моя дорогая, совершенно не стоит ревновать к Зое. Она прошлое, давнее прошлое. Я не видел и не слышал о ней вот уже несколько лет. Я думаю только о вас, моя единственная. Нежно обнимаю. Ваш Евгений Малакан».